Если спуститься с перевала, где мы с Джо сейчас валяем дурака, и пройти с километра на север, окажешься на русской территории, на исконных землях терского казачества. Полтора километра на северо-запад попадешь в гости к осетинам. А если не поленишься сесть на лихого скакуна, который будет предусмотрительно торчать внизу, через перевал ни одна лошадь не перелезет, и проскачешь по буеракам верст 6, то попадешь гостеприимным кабардосам. Здесь в тебя гарантированно не будут стрелять без предупреждения, в отличие от других районов зоны. Сначала выяснят, что ты за фрукт. Такое выгодное расположение позволяет Рашиду контролировать любое перемещение в своем районе и дает ему особые преимущества. Никто из тех, кто работает в зоне, не хочет поссориться с кланом Бекмурзаевых. Это чревато очень тяжелыми последствиями. Запрет доступа в удобный для перемещения по зоне район, тяжкая разборка с непредсказуемым финалом, отсутствие гарантий личной безопасности, независимо от места нахождения и так далее и тому подобное. Именно поэтому моего шефа заинтересовал клан Бекмурзаевых. Нам нужно самую малость, двое-трое взрослых мужчин из челушей. Вот и лежим мы с Джо в верхней точке перевала, потея под жаркими лучами августовского солнца. Возможно, проще было бы аккуратно пробраться к трассе, что ведет из челушей в долину, и захватить там первую попавшуюся машину из поселка, в которой находились бы интересующие нас объекты. Но потом нам пришлось бы выписывать солидный крюк по дороге, на которой стоят несколько постов республиканской милиции, и держать захваченных бандитов под прицелом, ежесекундно ожидая от них какой-нибудь пакости. А после, если все же повезет добраться в установленный район без всяких приключений, топать до Сарпинского ущелья, затравленно озираясь по сторонам и дорезив в глазах, всматриваясь в детали окружающего ландшафта, которые в любую секунду могут усугубиться каким-нибудь нездоровым проблеском. В зоне, знаете ли, частенько что-то проблескивает в зеленке. Ну ладно, если это просто бинокль досужего наблюдателя, охотника за информацией. А если это снайперский прицел бойца, какой-нибудь из банд, которых здесь пруд-пруди? Именно по этой причине я и не торопился соглашаться с Джо. Его план мы осуществить всегда успеем, а пока... Пока у меня имеется другая информация. Если она подтвердится до истечения обещанного мною Джо времени, работы нам будет совсем немного. Раз-два взяли, три-четыре сняли. То бишь погрузили и с комфортом поехали, навозясь сеном к ущелью. «Ах!» — возбужденно воскликнул Джо и завозился, пытаясь толкнуть меня ногой. Думал, действительно сплю. «Да не сплю я, Виталич, не сплю!» Буднично зевнул я и, скорее утвердительно, чем вопросительно бросил. «Лезут?» «Двое!» — подтвердил Джо. «Прикинуты не по-боевому. Они что, на танцы собрались?» Нашарив биноклем окраину поселка, я обнаружил двух молодых мужиков, одетых в прилично цивильное платье, которые, не спеша, карабкались в нашу сторону. Оружия у них не было. — Ах вы, красавцы мои! — обрадованно пробормотал я, вытаскивая из кустов свой автомат с ПБС и отряхивая его от пыли. Погулять намылились. Ну-ну. Так, откатываемся назад. Я беру, ты прикрываешь. И мы с Джо резво сдали на обратный скат перевала. Слышь, Сыч, а если они быканут? поинтересовался мой напарник, устроившись в кустах неподалеку. Мочить? Если есть острое желание потренироваться в перетаскивании тяжестей, мочи, флегматично ответил я. А вообще не должны вроде бы. Они только страшно удивятся. Итак, информация Шведова подтвердилась. В принципе, выбраться из республики можно вполне официальным способом. Сесть на машину, объехать скальный массив по дороге, что петляет в долине, пройти досмотр на 4 КПП, расположенных за демаркационной линией, если повезет, не поругаться с сердитыми придирчивыми солдатами внутренних войск. Прощайте суровые устои шариата и бдительный контроль аксакалов. Все прелести российской цивилизации в твоем полном распоряжении. Гуляй не хочу. Но горячим джигитам жаль тратить полдня на то, что можно сделать за час. Всего-то делов. Перелез через перевал, прошел по разминированному еще в прошлом году лесу и вышел на автомагистраль бывшего союзного значения. А там проголосовал, и через полчаса ты в лучшем кабаке славного города Моздока. А если не жаль денег на такси, можешь отправляться далее, куда душа пожелает. Ребята Бекмурзаева частенько пользуются этим способом, и не только для прогулок. Вот на данном фактике и строился весь расчет. Как только джигиты преодолели верхнюю точку перевала и выпали из зоны визуального контроля со стороны села, я выскочил из кустов и, направив на них автомат, скомандовал: «Ложись, руки на голову!» Реакция у боевиков оказалась, что надо. Слова команды еще не успели отзвучать, а они оба уже рухнули наземь. Правда, руки на головы возлагать не пожелали паразиты и вообще упали, как профессиональные стрелки на поле боя. Каждый чисто интуитивно удобно схоронился за первый попавшийся валун, чтобы забили валялись кругом. «Но-но, вы это бросьте мне!» — оценил я сноровку джигитов. «Чего изготовились-то? Оружия все равно у вас нет, а в кустах сидит мой напарник. В жопу вам целится. Так что давайте руки на голову». Зыркнув по сторонам, наши пленные констатировали наличие свирепой физиономии Джо, который выбрался из кустов. У него всегда свирепая физиономия, даже когда мороженое ест. И нехотя выполнили требования, водрузили крепкие ладони на свои курчавые шевелюры. «Прически неуставные, чмошники!» — неприязненно буркнул Джо, осторожно обыскивая джигитов. «Небось, с самой войны не стриглись?» «Не понял, э?» — возмутился один из задержанных, грузный парниша, весьма толстый для своего возраста. Он был несколько старше второго и, по всей видимости, играл роль лидера в паре. «В пелен взял на здоровье, а скорбеля зачем, э? И так одежда вас пил, набрал?» «Чуть позже поймешь, урод», — ответил Джо и сообщил мне. «Кроме бабок и гондонов ничего». «Цивилизованный народ», — похвалил я, — «предохраняются, хотя шариат запрещает». «Русский свинья и бьем, потому презир, да?» — живо отреагировал толстый. «Когда мусульманских женщин спишь без презир, шариат все в порядке». «Молодцы!» — вторично похвалил я и скомандовал. «Штаны снимать?» «Как сказал, э?» — удивился толстый, поворачивая голову в мою сторону. «Повтори?» «Трахать вас не собираемся, хлопцы», — терпеливо объяснил я. «Мы хотим спустить вас вниз, а наручников и веревок у нас нет. Штаны — это чтобы ваши руки были заняты, Хотя, в принципе, если возражаете, есть другой способ. Я подмигнул Джо. Он быстренько приставил глушитель автомата к мясистой ляжке старшего пленника и уточнил. Обе прострелить или одну хватит? Нет, резко воскликнул толстый и начал быстро расстегивать брючный ремень. Штаны так штаны. Второй не замедлил присоединиться к старшему. Спустя минуту мы неторопливо спускались по обратному скату перевала, к раскинувшемуся внизу пограничному лесу, который и до сих пор хранит множество страшных тайн и загадок военной поры.